Максим попросил монахинь похоронить Пелагею достойно и обещал хорошее пожертвование монастырю. Когда он уже повернулся уходить, Родион, смахнув слезы, поднялся с колен и, помня долг оружничего, хотел последовать за своим господином, но Максим остановил его. «Не надо. Похорони, мать. На 10 дней освобождаю тебя от службы». Родион посмотрел вслед князю, потом перевел взгляд на покойницу и долго всматривался в ее лицо, словно хотел прочесть тайну, которую она унесла с собой в могилу. А Максим по дороге в Великокняжеские палаты пережил целую бурю чувств. Вначале он подумал о том, что новость, сообщенная Пелагеей, страшнее всех предыдущих. Даже смерть в огне была не так ужасна, как то, что, вероятно, довелось пережить Любаше в руках разбойников. А смерть в огне нашла Варя, которую он хотел наказать всего лишь заточением в монастырь. Внезапно Максим вспомнил, как когда-то, отвергнув Ульяну, он услышал от нее слова о том, что могла бы предупредить его о каком-то несчастье, если бы он остался с ней. Наверное, Влас и Ульяна уже тогда наметили увоз Вари. И вот теперь, обесчестив сестру, Влас добрался и до жены своего врага. Боярин Галтеев, снедаемый завистью и алчностью, все-таки нашел способ уничтожить князя Раздольского. Не в честном мужском поединке, а через двух самых дорогих Максиму женщин. Теперь только ненависть и жажда мести привязывали Максима к жизни и давали ему душевные силы. Потом, немного поразмыслив, он решил, что, может быть, еще не все потеряно. Да, Любаша попала к разбойникам, но вдруг при этом она до сих пор жива. От этой сумасшедшей мысли его бросило в жар. Мелькнуло жестокое сомнение, а может ли оскверненная женщина считаться живой? Ведь по законам чести она в этом случае умрет и для мужа, и для себя. Но тут какая-то могучая сила поднялась со дна его души, и он впервые в жизни понял, что есть на свете чувство, которое выше всех законов и обычаев. Любаша, какой бы она ни была, девственной или поруганной насильниками, все равно нужна ему, как сама жизнь. И он будет искать ее, и никому не позволит сказать о ней худого слова. Он будет искать ее, только бы она была жива. Укрепившись в этом решении, Максим словно очнулся и стал замечать окружающий мир. Тут только он обратил внимание на царившую в городе суматоху. Несмотря на июльскую жару, многие люди ехали в полном ратном облачении, с копьями в руках, и на их потных, запыленных лицах читалась тревога. «Что за суета?» — обратился Максим к великокняжескому ратнику. «Уж не татары ли снова подошли к Москве?» «А ты разве не знаешь последние новости, боярин?» — удивился ратник. «Хотя, конечно, ты ведь только приехал. Государь послал в Литву грамоту о войне. Московские войска уже выступили и заняли Мценск, Масальск, Брянск, Путивль и Дорогобуж. А нынче, говорят, большая литовская рать подходит к Дорогобужу и командует ею воевода Константин Острожский». «А кто командует московским войском?» — поинтересовался Максим. «Яков Захарьевич Кошкин и Даниил Щеня, а еще Магмед Аминь». «А Юрий Кошкин тоже там?» — вспомнил Максим талантливого, но заносчивого воеводу, с которым когда-то ходил на татар. «И он, и князь Ростовский, и Семен Воронцов». «Да, только меня там нет», — пробормотал Максим. Поспрашивав еще немного, он быстро разобрался, что же предшествовало объявлению войны и какова ее основная причина. Оказалось, что в Москву приехали из Литвы православные князья и отдали под руку Ивана Васильевича свои владения — Можайские, Чернигов, Стародуб, Гомель, Шемячич, Рыльск и Новгород-Северский. Масальский и Хатетовский тоже пришли со своими волостями. Все они жаловались на гонения за веру и просили у московского князя защиты. Иоанн принял их на службу, а Литве объявил войну за спорное владение. Ради такого дела государь даже забыл, что славный воевода Даниил Щеня племянник опального Патрикеева,